Зеркало Фэнсянь. Лю Чишуй Спинле с молодостью отличался талантливостью и оригинальностью. 15 лет он уже поступил в уездное высшее училище. Отец с матерью у него умерли рано, и он вслед за их смертью стал вести рассеянную и непутевую жизнь, чем подорвал дело настолько, что дому уже на расходы не хватало. Тем не менее, у него в характере была любовь к прохорашиваниям и нарядам. Одеяло и постель были всегда отменно хороши. Однажды вечером его кто-то позвал пить, и он пошел, забыв погасить свечу. Вино уже обошло по нескольку раз, прежде чем он наконец вспомнил об этом и быстро побежал домой. Здесь он услышал, что в его комнате идет какой-то разговор. Он припал к окну, подсмотрел, видит. Молодой человек обнял красавицу и спит с ней на постели. Его дом примыкал к разрушенным зданиям одной знатной семьи, в которых постоянно происходило много непонятных и необыкновенных явлений. Лю догадался, что это лисицы, но даже если бы это было так, он не трусил. Войдя в комнату, он закричал им: «Разве я предоставил вам свою постель тут для храпенья?» Оба спавших заторопились, схватили в попыхах свои одежды и голые выбежали, оставив на месте штаны из лилового атласа, к поясу которых был привязан мешочек с иголками. Лю штаны страшно понравились. Боясь, что их украдут, он спрятал их под одеяло и прижал к сердцу. Вдруг в дверную щель вошла какая-то лохматая служанка и обратилась к Лю с просьбой отдать ей вещь. Лю засмеялся и потребовал выкупа. Служанка предложила оставить ему вина. Лю не согласился. Давала ему денег, он опять не принимал. Засмеялась и ушла. Потом вернулась. «Старшая барышня говорит, что если вы соблаговолите вернуть штаны, она отблагодарит вас красивой женой». «А кто она такая?» – полюбопытствовал Лю. «Нашей семьи», – отвечала она. «Фамилия Пи. Старшую барышню зовут именем Басянь. А тот, кто лежал с ней вместе, был господин Ху. Вторая наша барышня, Шуйсянь, вышла за господина Дина. Третья, Фэнсянь, еще красивее обеих этих барышень. И, само собой разумеется, в ней нет ничего, что бы не пришлось вам по вкусу». Лю, боясь, как бы его не обманули, предложил, что он посидит и подождет приятных вестей. Служанка ушла и после долгого времени снова вернулась. «Старшая барышня поручает передать господину, что это дело радости вряд ли может быть заключено в торопях. Я только что с нею говорила и сейчас же нарвалась на брань и резкости. Вы только обождите некоторое время, повремените. Наш дом не из тех, что легко дают согласие и мало внушают доверия». Лю вручил ей вещь. Прошло несколько дней, а ничего как есть, никаких вестей не сообщалось. Как-то к вечеру он откуда-то вернулся домой, запер двери и уселся. Вдруг обе двери сами собой распахнулись, и два человека, подняв на одеяле девушку, внесли ее, держа одеяло, за четыре угла. «Вот пришла свита с молодою», — сказали они, положив ее со смехом на постель и удалились. Лю подошел, посмотрел. Она еще не очнулась от пьяного сна, и от нее шел чудесный запах винных паров. С раскрасневшимся лицом, вся в опьянении, она повергала ниц, она исключала собой весь прочий человеческий мир. Придя в крайний восторг, Лю схватил ее ножки и стал снимать чулочки. Потом, прижимая к себе ее тело, стал развязывать пояс. А девушка уже чуть-чуть очнулась, открыла глаза и увидела Лю. Конечности не могли уже быть у ней себе хозяевами. «Этакая бесстыжая холопка, Басянь!» Только и могла она промолвить в досаде. «Продала-таки меня!» Лю страстно ее обнял. Она выразила отвращение к его холодной коже, улыбнулась и сказала: «Этот вечер, что за вечер? Вижу этого холодного мужчину». Лю отвечал: о ты, человек холодный этот! Кто тебе он? Кто тебе он?» Пародия на классические стихи. И радостно стал с ней любовничать. «Эта холопка лишена всякого стыда», — говорила она ему. «Изгадила человеку постель, да еще штаны на меня обменяла. Не угодно ли? Погодишь ты, я тебе за это как-нибудь задам». С этих пор не было вечера, чтобы она не приходила, и они не предавались самой задушевной любви. Она достала из рукава золотой браслет. «Вот», — сказала она при этом, — «вещь моей, Басянь». Еще через несколько дней она принесла пару вышитых башмаков с жемчужной прокладкой и парчевым шитьем. Работа была совершенно исключительная. Она велела Лю открыто их показывать, и Лю доставал башмачки, показывал родным и знакомым, хвастаясь и расхваливая. Все, кто приходил смотреть, приносили ему за показ деньги и вино. С этих пор Лю хранил у себя башмачки как диковинку. Придя к нему как-то ночью, дева вдруг заговорила о прощании. Лю, удивленный до крайности, спросил, что это значит. «Сестра моя, видишь ли ты, ненавидит меня за историю с башмачками и хочет увести семью подальше, чтобы прекратить нашу любовь и разлучить нас». Лю перепугался и выразил желание вернуть башмачки. «Ни к чему», — сказала она на это, — «имя она меня держит в своих руках. Если ты их вернешь, то сам попадешь в ее козни». «Почему же ты не можешь оставаться здесь одна? Отец с матерью, видишь ли, ушли далеко, и вся наша семья в добрый десяток ртов целиком зависит от господина Ху и живет на его средства. Если я с ними вместе не пойду, то боюсь, как бы эта женщина с длинным языком не сделала белого черным». С этих пор она более не появлялась. Прошло 2 года. Лю думал о ней неотступно. Как-то ему случилось быть в дороге. На пути ему встретилась какая-то женщина, сидевшая верхом на небольшой лошади. Лошадь вел под уздцы старый слуга, прошедший мимо Лю и задевший его плечом. Дева обернулась, подняла вуаль, посмотрела на него. Красоты она была совершенно исключительной. Тут же, к ряду, подошел к нему сзади какой-то молодой человек. «Что это за женщина?» — спросил он. «Кажется, она очень хороша собой». Лю принялся ревностно ее расхваливать. Юноша сложил руки в жест приветствия и сказал с улыбкой. «Вы уж знаете, расхвалили ее чересчур. Это моя, как говорится, горная поросль». Лю, сконфузившись, заторопился попросить прощения в своей вине. «Ну что за беда?» — возразил молодой человек. «Одно только скажу вам. Из 3 Г, как говорится в Наньяне, вы, сударь, приобрели себе дракона. А об этом мелком ничтожестве стоит ли говорить?» «Приобрели себе дракона». В эпоху Троецарствия, 111 век, 3 братьев Джуга или Гэ служили 3 разным претендентам на всекитайский престол. Но говорили, что с Джугэляном царство Шу приобрело себе дракона, а с его братьями У и Вэй одного тигра, другое же пса. Джугэлян действительно считался самым выдающимся полководцем, подвиги которого составляют содержание популярного романа «Троецарствие». Об этом мелком ничтожестве, то есть о моей жене. Лю недоумевал, что значат эти слова. «Что ж, сударь, не узнаете вы, что ли, того, кто без вашего разрешения спал на вашей постели?» — сказал молодой человек. И Лю наконец догадался, что это Ху. Они исполнили теперь друг перед другом то, что полагается между сватьями, шутили над собой, острили. Все это в полном взаимном удовольствии. Молодой человек сказал: «Тесть, знаете ли, только что вернулся домой, и я собираюсь разок его навестить. Не пойдем ли мы вместе?» Лю выразил радостную готовность и вошел с ним в крутящиеся извивы горы. В этих горах давно уже стоял дом одного из земляков Лю, который в свое время спасался здесь от опасности. Женщина слезла там с коня и вошла в дом. Вскоре вышло из дому несколько человек, которые, вглядевшись в проезжих, сказали: «Барин Лю тоже приехал». Лю вошел в дом и представился старику и старухе. Там находился еще юноша, пришедший раньше. Платье и обувь у него были красивы ослепительно. «Это наш зять Дин», — представил его старик, — «из Фучуаня». Обменялись поклонами, уселись. Вскоре наставили сложными рядами вина и лучших закусок. Веселый разговор шел с самым сердечным оживлением. «Сегодня, — сказал старик, — у нас в доме все 3 зятьев, примилое, можно сказать, общество. Да и посторонних людей нет, так что можно позвать сюда детей и устроить таким образом круглым-круглый сбор родни». Сейчас же вышли сестры, которым старик велел поставить кресло каждый возле своего мужа. Басянь, увидя Лю, только и могла, что зажав рот, фыркнуть. А Фэнсянь сейчас же принялась насмехаться над мужем и острить. Шуйсянь наружностью своей ей уступала, но была серьезнее и важнее, приветливее и выдержаннее. Когда сидевшие вели общую непринужденную беседу, она сидела с чаркой вина в руках и незаметно улыбалась. В это время туфли и башмаки, что называется, перемешались. У китайцев принято во время фамильярной беседы залезть на диваны и кресла с ногами, причем туфли легко сбрасываются под мебель. Чулки у китайцев делаются из белейшего холста, крахмалятся, и по чистоте своей, у состоятельных людей, конечно, напоминают наши крахмальные воротнички и манжеты. Здесь выражение из исторического рассказа Сыма Цяня о фривольных фестивалях мужчин с женщинами, заканчивавшихся оргией. Всех охватывал сильный запах орхидей и мускуса, то есть запах женских духов. Пили вино, наслаждались вовсю. Лю заметил, что на диване разложен полный набор музыкальных инструментов. Взял яшмовую флейту и сыграл в честь старика арию, испрашивавшую ему у богов долговечность. Старику это было очень приятно, он велел каждому играющему взяться за свой инструмент. Все тотчас же устремились к инструментам, только Дин и Фэнсянь не прикоснулись ни к чему. «Господин Дин не умеет играть, ну и пусть его», — сказала Басянь. «А у тебя-то что, пальцы, что ли, не разгибаются?» И с этими словами бросила на грудь Фэнсянь кастаньеты, которые сейчас же врезались в общий сложный гул. Старик был доволен. «Ну», — сказал он, — «семейное наше веселье удалось как нельзя лучше». «Но вы, дети, ведь умеете петь и танцевать. Почему бы каждый из вас не представить нам, что каждая умеет?» Басянь поднялась и схватила Шуйсянь. «У нашей Фэнсянь, — сказала она, — как говорится, золото, яшма, голос ее. Ее не смею беспокоить. А мы с тобой давай споем о фее Ло». Поэт-царевич Цао Джи, III век, домогался девушки из рода Джен, но не получил ее, ибо она вошла в гарем его отца. Там она была оклеветана царицей и утопилась в реке Ло. Узнав об этом, царевич прямо из дворца пошел на берег этой реки, сел, заплакал и сочинил оду фее реки Ло. Этот рассказ является излюбленной темой у многих поэтов и послужил сюжетом для многих драматических произведений и песен. Обе запели и стали танцевать. Когда они кончили, служанки внесли на золотых подносах фрукты. И все такие, названия которых Лю не знал. «Это, видите ли, — пояснил старик, — все привезено мною из Джэньла, Камбоджа. Там они растут на дереве, называемом тяньпало, сорт финика или жужуба». С этими словами он взял несколько плодов и велел передать их Дину. Фэнсянь это было неприятно. «Разве принято, — сказала она, — любить или презирать своих зятьев, судя только потому, что они богаты или бедны?» Старик усмехнулся. Не успел он ответить, как Басянь сказала сестре. «Папа считает, что господин Дин живет не в нашем уезде и поэтому чтит его как гостя. Если разбирать, кто старше и кто моложе, то разве у одной только сестрицы Фэн имеется муж, горсть какой-то кислятины?» «Кислый» на китайском языке означает множество неприятных вещей и качеств, в том числе и жалкого, бедного неудачника-ученого. Фэнсянь все-таки оставалась недовольна. Сняла с себя свой роскошный наряд, передала служанке кастаньеты и спела отрывок из арии «Разрушенная пещера». Ария эта написана на следующий сюжет. Отец выгнал из дома своего ученого сына. Монах, распознав в нем достойного человека, принял его в свой монастырь, вырубил ему в горе пещеру и велел там жить. Через 9 лет его братья устроили ему здесь храм. Было составлено его житие, и слава инициатора прошла повсюду. Причина, заставившая Фэнсянь выбрать эту арию, вероятно, кроется в описанном далее ее участии в судьбе мужа. Слезы падали в такт звуком. Кончив арию, она взмахнула рукавом и решительным шагом вышла. Всем сидевшим это не понравилось. «У этой холопки, — сказала Басянь, — все тот же заносчивый характер, и побежала за ней вслед. Но Фэн ушла неизвестно куда. У Лю, что называется, не было лица. От конфуза. Обычное выражение в разговорном языке. «Где у тебя лицо? Скажи». Он тоже откланялся и пошел домой. Пройдя половину пути, он увидел, что Фэнсянь сидит у дороги. Она крикнула ему, чтобы он сел с нею рядом. «Послушай, сударь», — сказала она, — «ты ведь мужчина, неужели ты не мог ради человека со своей постели проявить как следует свой дух? Твоя золотая комната, очевидно, находится среди книг. Я хочу, чтобы ты хорошенько ими занялся». Потом она подняла ногу и продолжала. «Я вышла из дому в торопях и чем-то проколола насквозь башмак с подкладкой. У тебя с собой ведь эти, помнишь, башмаки, что я тебе подарила?» Лю вынул. Она взяла башмачок и переобулась. Лю попросил у нее хоть порванный. Она так и покатилась со смеху. «Ты знаешь порядочный шалопай, где видно, чтобы человек прятал вещь, идущую вместе с его собственным одеялом или подушкой. Нет уж, если ты меня любишь, то у меня есть одна вещь, которую я могу тебе подарить». Она достала зеркало и передала его Лю. «Если захочешь меня видеть, то ты должен искать меня в книгах, иначе нет тебе срока для свидания со мной», — сказала и стала невидимой. Лю побрел домой один, в горе и тоске. Посмотрел в зеркало, видит, Фэн Сянь стоит там, повернувшись к нему спиной, и вид имеет человека, ушедшего шагов на 100. Лю вспомнил, что было ему велено, стал отказывать всем приходящим и опустил, как говорится, занавес. Как великий конфуцианский учитель 2 века до нашей эры Дун Джуншу, который, завесив себя полотном, не глядел на мир, ученики подходили к нему на урок по очереди. Иным так и не удавалось увидеть его лицо. И вот однажды он заметил, как в зеркале ему вдруг показалось прямо лицом. Полная, полная грация, она готова была уже улыбнуться. Лю еще больше стал ее любить и ценить. Как только вокруг никого не было, он сейчас же ставил зеркало перед собой. Через месяц его бодрое решение стало заметно слабеть. Он загуливался, постоянно забывая о возвращении домой. Вернувшись как-то раз, он взглянул на фигуру в зеркале. Она была грустна, словно плакала. Через день взглянул еще раз и увидел, что она стоит к нему спиной, как в первое время. Теперь лишь Лю понял, что это от того, что он забросил свои занятия. И он заперся у себя дома. Основательно принялся за учение с утра до ночи, без перерыва. Через месяц чем-то тень в зеркале снова повернулась лицом наружу. С этих пор он стал проверять. Всякий раз, как он из-за разных дел забрасывал учение, ее лицо опечаливалось. Стоило несколько дней поусердствовать, как лицо смеялось. И вот таким порядком, повесив перед собой зеркало, он с утра до вечера чувствовал себя словно в присутствии учителя или царского наставника. Как прошло 2 года, Лю в один прием победоносно прошел на экзамене и радостно сказал: «Ну-с, теперь можно будет показаться на глаза моей Фэн Сянь». Взял зеркало и посмотрел. Видит, расписные брови длиннеют дугами, а тыквенные семена уже почти открываются. Лицо так радостно, их хоть осязай, так и стоит перед глазами. В любовном исступлении Лю уставился в зеркало, не сводя глаз. Вдруг в зеркале засмеялись. «В силуэте мой любовник, на картине его страсть». «Любовник на тени и страсть на картине». Так говорит о себе и возлюбленном героиня знаменитой драмы в стихах Фан Шифу. 14 век. «Любовь в западном флигеле». Сисян Цзи, считающийся литературным шедевром. «Эти слова сказаны про нынешний день», — промолвила дева. Лю в изумлении и восторге оглянулся на все стороны и нашел Фэн Сянь, стоящую уже за его креслом. Он схватил ее за руки и стал спрашивать, как поживают ее отец с матерью. «После того, как мы расстались, — рассказывала она, — я совершенно не возвращалась домой, а лежала в горной пещере, желая разделить с тобою труды». Спасаясь от перерождения в смертного человека подвижничеством. Лю поехал в город на обед. Фэн попросилась с ним. Сели вместе в повозку и поехали. Люди, смотря ей в лицо, ее не видели. Когда собрались домой, она научила Лю, чтобы он говорил всем, будто женился на ней в провинциальном городе. Вернувшись домой, она, наконец, вышла и показалась гостям, а затем принялась за управление домом. Всех поражала ее красота, но что она лисица, никто не знал. Лю был учеником фучуаньского начальника и пошел к нему с визитом. Встретил там Дина, который с искренним радушием пригласил его к себе, принял и угостил самым щедрым и богатым образом. Тесть с тещей, — сказал он, — опять переехали в новое место, и моя комнатная домоправительница поехала проведать их. То есть жена. Когда она вернется, надо будет мне послать им письмо, чтобы вместе ехать к вам с поздравлением. Сначала Лю казалось, что Дин тоже лис. Когда же он навел подробные справки о его происхождении, то выяснил, в конце концов, что он сын большого коммерсанта в Фучуане. Оказалось, что он в свое время как-то возвращался под вечер с дачи домой и встретил Шуйсянь, которая шла одна. Увидев, как она красива, он стал на нее из-под тишка поглядывать. Она попросила ее подвезти. Дин с радостью посадил ее и привез к себе в кабинет, где и стал с ней спать и жить. Она могла входить через щели и скважины. Дин только тогда понял, что это лиса. «Сударь мой, — сказала она, — ты мне своих подозрений не выказывай. Я считаю тебя человеком искренним и честным, и поэтому желаю тебе вполне довериться». Дин сделал ее своей наложницей, а сам уже не женился. Лю, вернувшись домой, снял у одного знатного лица обширное помещение, где для гостей приготовлено было есть и спать, вымыто, вычищено так, что все сияло чистотой, но мучился тем, что не было никакой обстановки. Осмотрелся на утро, оказалось, что мебель наставлена такая, что глаза слепит. Через несколько дней действительно явилось человек 30, принесших чай, кушанье и дорогое вино. Повозки и кони, запудрив дополна все улицы и проулки, хлынули беспорядочным потоком. Лю кланялся и приветствовал старика, а равным образом Дина и Ху. Он вводил гостей в приемные комнаты, где Фэнсянь уже встречала старуху и обеих сестер. Вошли в спальню. «Ты теперь девочка знатная и на своего, так сказать, человека у льда не ропщешь? Скажи, у тебя или нет мой браслет и башмаки?» Женщина поискала и вручила ей. «Башмаки-то те же, да вот тысячи людей их насквозь просмотрели», — сказала она. Басянь ударила ее по спине башмачком. «Бью тебя, чтобы передать тоже господину Лю!» и бросила башмаки в огонь, приговаривая. «Пока были новые, словно цветы распускались. Когда стали стары, словно цветы отцвели. Дорожила ими, как жемчугом, никогда их не надевая. Хэнь-э пришла их, у меня заняла». Шуйсянь, в свою очередь, приговаривала за хозяйку. «Когда-то они вмещали яшму росточек». То есть маленькую женскую ножку, которая, искалеченная вечным компрессом, действительно похожа на белый росток бамбука, оканчивающийся острием. «Надеть, показать от тысячи людей хвала. И если бы даже увидела их Хэнь-э, должна бы пожалеть, что ей слишком они узки». Фэнсянь пошевелила огонь и сказала: «Ночь за ночью они подымались к синему небу. Утром однажды ушли от блаженного счастья. Оставили только тонкую слабую тень. Все мы повсюду в свете людям на показ». С этими словами она положила пепел на поднос, сделала кучку, поделила ее на 10 частей и, увидя, что подходит Лю, поднесла ему в подарок. Лю мог видеть только полный поднос вышитых башмачков совершенно такой же формы, как и прежде. Басянь быстро выбежала, поддала поднос, так что он упал на пол, но на полу все еще было 2 уцелевших башмака. Басянь легла на пол и давай дуть. Тогда, наконец, все следы их исчезли. На следующий день, ввиду того, что Динам предстоял далекий путь, муж с женой уехали домой раньше всех. Басянь ненасытно шутила и играла с младшей сестрой, а старик Иху все время ее торопили. Наконец, в самый полдень она вышла и отправилась вместе со всеми. Когда гости приехали, их экипаж и слуги имели необычайно роскошный вид, так что местная публика собралась поглазеть на них, толпясь, словно на рынке. У 2 грабителей при виде этих красавиц замерла душа. Они решили похитить их на дороге. И вот, подкараулив, когда они отъехали от деревни, хвостом поехали за ними. Когда расстояние до них не превышало какой-нибудь стрелы, лошади вокруг поскакали, и так, что грабители не могли догнать их. Доскакали до одного места, где 2 утеса сжимали дорогу, Телега поехала несколько тише. Грабитель догнал, вынул нож и зарычал. Люди бросились бежать. Разбойник слез с лошади, открыл занавес телеги, и там вдруг оказалась сидящая какая-то старуха. Только что он в недоумении решил, что нечаянно грабит мать, и начал заглядывать по сторонам, как ему был нанесен по правой руке удар оружием, и в один миг он был связан. Смотрелся пристальней. Утес, и вовсе даже не утес, а ворота города Пинле. В телеге же сидел никто иной, как мать первого кандидата Ли, возвращавшаяся домой из деревни. Второй разбойник подъехал сзади. У него тоже была подрублена нога коня, и его привязали к воротам. Ли арестовал их и направил к начальнику области. Тот сделал допрос, и сейчас же обоим была устроена казнь. Как раз в это время было двое непойманных грабителей. Из допроса выяснилось, что это они и есть. Следующей весной Лю достиг высшей ученой степени Джуан Юаня. Фэн Сянь, боясь, между прочим, как бы не накликать беды, настойчиво отказывала всей родне, являвшейся поздравлять. Лю тоже никому не сватался. Когда же он достиг важного поста в министерстве, то взял наложницу, от которой имел двух сыновей.